Человек рождается в семье среди человеческих существ. С самого первого мгновения он не один. Поэтому он получает определенное психологическое стремление всегда оставаться с людьми. В одиночестве ему становится страшно. Неизвестные страхи. Он не знает точно, чего боится, но когда он движется вне толпы, где-то внутри ему становится не по себе. Быть с другими кажется удобным, легким, комфортным. В толпе ты точно знаешь, кто ты такой. Ты знаешь, как тебя зовут, ты знаешь свои ученые степени, ты знаешь свою профессию, ты знаешь все, что нужно для паспорта, удостоверения личности. Но в то мгновение, как ты выходишь из толпы, где твоя личность? Кто ты такой? Тебе придется начать медитировать на вопрос «Кто я?». И страшно то, что тебя может вообще не быть. Может быть, ты был не более чем комбинацией мнений толпы. Ты был не более чем своей личностью. Никто не хочет быть ничем. Никто не хочет быть никем. А фактически, каждый и есть никто. Однажды к мудрецу, вся в слезах, пришла молодая красивая девушка. «Что мне делать?» – сквозь слезы жаловалась она. «Я всегда стараюсь по-доброму обходиться с людьми, никого не обижать, помочь им могу. И хоть я со всеми приветлива и ласкова, но часто вместо благодарности и уважения принимаю обиды и горькие насмешки. А иногда люди откровенно враждуют со мной. Я не виновата ни в чем, и это так несправедливо и обидно до слез. Посоветуйте, что мне делать?» Мудрец посмотрел на красавицу и с улыбкой сказал: «Разденься до нога и пройдись по городу в таком виде». «Да вы с ума сошли?» – возмутилась девушка. «В таком виде всякие обесчестят меня, еще Бог весть, что сотворит со мной». Тогда мудрец открыл дверь и поставил на стол зеркало. «Вот видишь», – ответил он, – «появиться на людях, обнажив свое красивое тело, ты боишься. Так почему ходишь по миру с обнаженной душой? Она у тебя распахнута, как эта дверь. Все, кому не лень, входят в твою жизнь. Если видят в добродетелях твоих, как в зеркале отражение безобразия своих пороков, то стараются оклеветать, унизить, обидеть тебя. Не у каждого есть мужество признать, что кто-то лучше его. Не желая меняться, порочный человек враждует с праведником». «Так что же мне делать?» – спросила девушка. «Пойдем, я покажу тебе свой сад», – предложил старец. Водя девушку по саду, мудрец сказал: «Много лет я поливаю эти прекрасные цветы и ухаживаю за ними. Но я ни разу не замечал, как распускается бутон цветка. Хотя потом я и наслаждаюсь красотой и ароматом каждого из них. Так и ты, будь подобна цветку. Раскрывай свое сердце перед людьми не спеша, незаметно. Смотри, кто достоин быть другом тебе и творить тебе добро, как поливает цветок водой. А кто обрывает лепестки и топчет ногами». Ты нужен там, где ты сейчас. Происходит только то, что должно происходить. Все начинается вовремя и заканчивается тоже. Позитивное мышление заключается не в ожидании лучшего, которое должно происходить все время, а в принятии всего, что случается, как самое лучшее для этого момента. Побочные эффекты осознанности. У вас уменьшится круг друзей. Вы начнете замечать, что привычная беседа с друзьями и знакомыми как-то не клеится. Вроде все так, как было, но почему-то менее интересно. Потому что вы больше не сможете поддерживать разговоры о том, что все плохо и все вокруг плохие. Работа не вдохновляет и бизнес не клеится. Муж опротивил, и жена во всем виновата. Вы перестанете играть в игры, потому что для того, чтобы играть по правилам, нужны как минимум двое. И именно поэтому вы для своих друзей станете очень неудобным человеком, который портит всю игру и всем своим видом показывает, что король голый. Вам станет тяжело работать на нелюбимой работе, и делать что-то, в чем нет смысла. Таким образом, либо вы выберете максимально включиться в текущую деятельность, либо смените ее кардинально. Если на старой работе вас держали необходимость, страх, привычка или автоматизм, это сразу вылезет на поверхность, и придется с этим что-то делать. Ваши отношения начнут трещать по швам. Потому что большинство отношений – это не цельный союз равных, а клубок взаимозависимости и компенсаций. Почувствовав, что он вас теряет, партнер предпримет все усилия, чтобы вернуть вас обратно. Но на все упреки вы будете реагировать с удивлением и непониманием, как на попытке инопланетянина установить с вами контакт на марсианском языке. Вы почувствуете одиночество, потому что отвалятся все ненужные и ненастоящие связи, которые строились на недостаточности, пустоте, потребительстве и эгоизме. И эта новая, не пойми откуда образовавшаяся пустота, сначала будет вас пугать, как зияющая пропасть, но постепенно она начнет заполняться именно тем, что у вас есть живого и настоящего. Вы не сможете обманывать ни себя, ни других. Почти физически вы будете ощущать любую внутреннюю неправду в словах, мыслях и действиях. И это будет просто отвратительно, потому что каждый раз, говоря не то, что вы на самом деле думаете, вы будете чувствовать скрежет кошачьих коготков в своей душе. И нет, это не отключается. Вы вдруг обнаружите, что люди вокруг сильно страдают. И страдают они не от тяжелой жизни, наоборот, с их жизнями все в полном порядке. Они страдают от иллюзии, что с их жизнью что-то не так. И если раньше вы были слишком заняты проживанием своего собственного страдания, то теперь вы начнете проживать все страдания окружающих вас людей, потому что ваших собственных больше не будет. И в этот момент вам останется лишь одно – помогать всем и каждому в каждый момент времени тем, чем сможете. Потому что по-другому будет просто невозможно. Вам станет стыдно за многие свои прошлые слова и поступки, потому что придется взглянуть правде в глаза и признать, что источник всех ваших проблем – это не кто-то извне, а вы сами. Как только вы это осознаете, стыд уйдет, и его место наконец-то займет внутреннее спокойствие. Вы станете меньше разговаривать, потому что отвалится все то, что вы говорили из страха, зависти, эгоизма и злости. Вы не сможете больше писать осуждающие комментарии в социальных сетях, потому что это перестанет быть важно и нужно. И вообще какое-то время вы вообще не сможете ничего писать, потому что все, что вы писали раньше, покажется вам бредом. И выяснится, что молчание действительно золото, которое мы часто не замечаем из-за суеты и быстрой скорости сменяющих друг друга событий. Ваша картина мира рухнет, и вы поймете, что есть не только ваше правильное мнение и все остальные неправильные, а бесконечное пространство вариантов и возможностей. И все ограничения есть не что иное, как выдуманная вами же иллюзия. Вам придется взять ответственность на себя. Вы поймете, что вам нечего ни от кого ждать, и никто вам ничего не должен. Все, что есть в вашей жизни, зависит не от внешних факторов, тупого начальника, непонятливого партнера и курса биткоина, а от вас самих. Потому что вы живете ровно ту жизнь, которую заслуживаете, и ничего другого у вас не будет, пока вы не возьмете ответственность за то, что есть. Но именно в этот момент личная ответственность перестанет быть бременем, от которого надо бежать, сверкая пятками, или сбрасывать ее на окружающих. Она станет единственным, истинным и логичным порядком вещей. И так день за днем все наносное, искусственное и лицемерное начнет обсыпаться, обнажая внутренние пустоты. А все настоящее будет выявляться, расти, пробиваться, укрепляться и пускать в вас корни. И это далеко не нежный и приятный процесс. Зачастую это сокрушительная ломка, нажитая годами привычек и автоматизмов. Но когда вы выберетесь из-под обломков ваших разрушенных ментальных шаблонов, вы поймете, что это того стоило. Мысль – это живая энергия. Будь осторожен с ней. Когда мысль выскальзывает из твоего ума, а затем улетучивается, она не перестает жить, так же, как вид за окном из промчавшегося поезда. Он не перестает существовать, хотя ты о нем тут же забыл. Ты выпустил энергию, она живет и творит. Позже ты обязательно встретишь эту мысль. Встретишь сотворенное ею. Эго – это сооружение, это не реальность, это не основополагающая ваша часть. Вы обрели эго стараниями общества. Только эго может быть задето. Оно очень к этому восприимчиво. Если кто-нибудь просто глянул на вас как-то не так, оно уже задето, взбудоражено. А ведь никто даже ничего не сделал. Если кто-то слегка улыбнулся, эго задето. Если кто-нибудь просто отвернулся и не смотрит на вас, оно вне себя. Оно очень чувствительно. Оно подобно ране. Всегда открытой, незаживающей ране. Вы лишь коснулись ее, и возникает боль. Одно единственное слово, один единственный жест, человек, возможно, даже и не подозревает, что причинил вам боль, но он дотронулся до раны. И вы всегда считаете, что в этом виноват другой, что он ранил вас. Нет, это вы несете свою рану. Благодаря эго все ваше существо становится одной большой раной, и вы таскаете ее повсюду. Да никому и в голову не придет ранить вас. Каждый охраняет свою собственную рану. Кто же станет тратить силы на вашу? Но все равно это случается, потому что вы ожидаете, что вас поранят, потому что готовы к этому. Настолько готовы, что только и ждете, когда же кто-нибудь это сделает. Однажды король выкатил на дорогу огромный камень, а сам спрятался, чтобы посмотреть, кто его уберет с пути. Многие проезжали и проходили мимо, громко ругая короля за то, что он не следит за дорогами. Но никто из них и не подумал убрать с дороги камень. Наконец, возле камня остановился бедный крестьянин и откатил его в придорожную канаву. А под камнем, к своему удивлению, крестьянин обнаружил полный мешок золота и письмо от короля, в котором он объяснил, что это его награда тому, кто уберет мешавший всем камень с дороги. Так и наш царь положил под каждое испытание свое благословение. Все преграды, встречающиеся на нашем пути, не случайны. Бог испытывает нашу верность, с их помощью обращает наш взор на себя ввысь и дает нам шанс получить духовную награду. Под камнями тяжелых испытаний, от которых вы очень устали, спрятаны особые благословения. Откатим камень, отдадим свои бремена Господу, и в свое время мы найдем Его божественную милость. Исцеление, происходящее от того же корня, что и слово «целый», может потребовать возвращения в вашу жизнь того, что вы утратили или забыли. Того, о чем плачет ваша душа, будь то чувство радости, тайны, собственной ценности или сознание своего предназначения. Настоящая правда всегда страшнее иллюзий по ее поводу. Остановись, выдохни и влюбись в то место, где ты сейчас находишься. Поклонись и прими то, что у тебя есть. Отпусти любую надежду. Отпусти цели. Потеряй пункт назначения и обрати внимание на настоящее. Будь медленным. Не забывай дышать. Наблюдай и наслаждайся. Наш главный смысл и суть жизни – пробудиться. А это то состояние, когда память прошлого и фантазии будущего уже не влияют на ваш выбор. Просветление, которого многие добиваются, является всего лишь противоположным и экстремальным состоянием ложного «я». Просветление и затемнение – это лишь категоричность ума или точки на противоположных концах спектра вашего ложного мнения. Это части целого, которые никогда не станут целым, как бы они друг друга не побеждали. Ведь просветленный постоянно что-то вспоминает, а затемненный не может забыть. Но первый не лучше второго. Это всегда будет проблемой, пока вы не научитесь делать свой индивидуальный выбор по ходу пьесы в моменте сейчас и вовремя. Знакомо? Я попал в глубокую яму, но чудом из нее вылез. Чудес не бывает, подумал я, и залез обратно. Многие умом, который живет внутри нас, обычно думают, не стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Он ведь снаружи никогда не был. А самом был? Звучит это просто и всем вроде понятно, но эта информация не продвинет вас даже на миллиметр. Ведь из 7 миллиардов людей 99,9% далеки от сути этого понятия и состояния постоянно. Избегайте приписывать себе статус жертвы. Каким бы трудным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы. Историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок и так далее. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить, а также подрываете веру в то, что именно вы создаете реальность. Любите жизнь не только за хорошее, но и за ее трудности. Они составляют часть игры. Без трудностей не бывает изменений. Есть люди тяжелые, душные, отнимающие твою радость. Они давят, гнут, ломают. Одно их присутствие уже наполняет твое сердце тревогой и гнетущей печалью. А есть другие, легкие, словно глоток свежего воздуха. Они врываются, как свежий ветерок в открытую форточку, и наполняют твою душу покоем и уверенностью. Они приходят, когда ты их не зовешь, просто потому, что чувствуют тебя и знают, когда ты в них нуждаешься. Они находят такие слова, которые возвращают тебя к жизни, простые, но такие важные для тебя. Есть люди, которые дарят нам слезы, а есть те, кто рисует на нашем лице улыбку в самый черный час. Наверное, первые нужны лишь за тем, чтобы мы сильнее ценили вторых. Ведь мы не радовались бы так сильно свету, не существует тьмы. Если в коробочку положить алмаз, она станет шкатулкой. Если в коробочку положить огрызок, она станет урной. Мы то, что вкладываем в свою голову. Однажды царь пришел в сад и увидел вянущие, гибнущие деревья, кусты и цветы. Дуб сказал, что он умирает, потому что не может быть таким высоким, как сосна. Обратившись к сосне, царь нашел ее опадающей, потому что она не может давать виноград, подобно виноградной лозе. А лоза умирала, потому что она не может цвести, словно роза. Вскоре он нашел одно растение, радующее сердце, цветущие и свежие. После расспросов он получил такой ответ. «Я считаю это само собой разумеющимся, ведь когда ты посадил меня, ты хотел получить радость. Если бы ты хотел дуб, виноград или розу, ты посадил бы их. Поэтому я думаю, что не могу быть ничем другим, кроме того, что я есть. И я стараюсь развивать свои лучшие качества. Ты здесь, потому что существование нуждалось в тебе таком, какой ты есть. В ином случае кто-то другой был бы здесь. Ты воплощение чего-то особенного, существенного, чего-то очень важного». Говорят, люди не приходят в нашу жизнь случайно. Один человек принесет тебе радость, другой – боль, третий подарит жизненный опыт, четвертый научит чему-то новому. Вот только не всегда понятно, насколько долго человек останется в твоей жизни и зачем он в нее вообще пришел или сам впустил. А бывает так, вроде бы он уже что-то сделал, дал тебе, а так не хочется, чтобы уходил. Вот как тогда? Я думаю, каждого стоит благодарить, что бы ни произошло. За те бесценные минуты радости или грусти. за подаренные эмоции, взгляды, улыбки и даже слезы. Все это когда-то ведь сделало тебя сильнее, мудрее, добрее, не так ли? Никого не стоит винить. Все люди разные. Кто-то принимает тебя таким, какой ты есть, со всеми тараканами в голове. Смеется над твоим сумасшедшим характером и безумным поведением. Просто вы на одной волне. Кто-то бежит от тебя прочь, не в состоянии выдержать твоей энергии, бьющей через край, в поисках чего-то нового. Мы все разные. Мы такие, какие есть. И другими вряд ли станем. Надо уметь говорить спасибо тем, кто входит в нашу жизнь, кто есть в ней, пусть частичкой, пусть всей душой, а может просто значком онлайн в сети. Спасибо за улыбку, спасибо за эмоции и жизненные уроки, за бурю, за встряску, за бабочек в животе. Говорите людям «благодарю». Истинная близость возможна лишь тогда, когда два человека способны понять и принять друг друга такими, какие они есть. Если вы вдруг скинете маски и станете самим собой, то есть будете плакать, когда хочется, смеяться, когда хочется, гневаться, когда хочется, и ваш любимый человек этого не поймет и не примет, так и знайте, здесь и не было никогда подлинной близости. Было притворство, был суррогат. Если человек по-настоящему вам близок, он примет и вашу откровенность, и ваше молчание, и ваши чувства с любовью и пониманием, без критики и осуждения. Не бойтесь разорвать связь, если выяснится, что она была фальшивой, что она не была основана на подлинной близости и понимании. Освободившись от такой связи, вы только лишь освободите место в своей жизни, чтобы в нее вошло нечто подлинное и настоящее. Для этого вам только и нужно стать подлинным и настоящим самому. Поймите, что все состоит из мыслей, просто мыслей. Ваше понимание красоты – это мысль. Ваше отвращение к предмету, который является уродливым – это мысль. Ваша жажда или отвращение есть не что иное, как мысль. Осознайте, что это всего лишь мысль, и вы будете свободны. Больше ничто не будет управлять вами. Но вы сможете управлять всем в своей жизни. Медитация для раскрытия лучших качеств и исполнения желаний. Примите удобную позу, расслабьтесь. Начинаем с дыхания. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Старайтесь концентрироваться только на своих ощущениях. Расслаблены ноги, руки. Все тело находится в приятной легкости. Вы ощущаете, как приятный легкий ветерок касается вашего лба, освежая ваши чувства и омолаживая. Покой и легкость. Свет и дыхание чувствуете вы. Очень хорошо. А теперь представьте, как одна за другой открываются все ваши чакры. Энергетические центры. Пусть в данном случае они выглядят как красивые цветы. Открывается Муладхара. Распускается красный цветок в основании позвоночника. Открывается Сватхистхана. Раскрывается оранжевый цветок чуть повыше первого. Открывается Манипура. Распускается желтый цветок в районе пупка. Открывается Анахата. Распускается цветок зеленого цвета в области сердца. Открывается Вишудха. Цветок голубого цвета в области горла. Открывается Аджна. Распускается синий цветок в области третьего глаза. Открывается Сахасрара. Распускается тысячелепестковый лотос на вашей макушке. Все эти восхитительные цветы сияют и переливаются, наполняя вас силой и энергией. Сейчас они образуют прозрачные многокрасочные коконы света, который окутывает вас, и вы становитесь невесомыми. Вы чувствуете, как легко, как листочек на ветру, вы поднимаетесь вверх. Вы оказываетесь в прекрасном светлом месте, где воздух напоен чудесными ароматами, щебечут птицы. Вам очень спокойно и хорошо здесь. Вы видите, что перед вами бескрайнее голубое небо, по которому плывут легкие облака. И, о чудо, прямо перед вами опускается роскошная золотая лестница, ведущая в небо. Вы ощущаете прилив радости, потому что эта лестница для вас. Вас подхватывает светлая волна, и вы начинаете подниматься по ступенькам золотой лестницы. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. Последние ступеньки вы преодолеваете очень легко, буквально взлетаете. В тот момент, когда вы оказываетесь на вершине, из небесной вышины к вам прилетает прекрасная золотая птица и садится рядом с вами. И вы понимаете, что это птица счастья. Вот она, совсем рядом. Птица счастья взмахивает крылом, и перед вами вырастает сказочной красоты королевский трон. Он для вас. Вы заслуживаете царский трон. Вы делаете глубокий вдох и усаживаетесь на троне. Птица счастья взлетает и садится у вашего плеча. Вы чувствуете умиротворение и радость. Свершилось. Вы достигли самого высокого положения, о котором только мечтали. Птица счастья своим золотым клювом грациозно водружает корону на вашу голову. Вы королева в божественном королевстве гармонии, красоты и любви. Потрогайте свою корону, ощутите ее тяжесть и вес на голове. А теперь самое главное. Посмотрите на бескрайний мир, который открывается перед вами. Вы можете сейчас все. Нет никаких, абсолютно никаких ограничений для вас. Представьте себе самые возвышенные и дивные картины вашей жизни теперь. Помните, что все ваши желания исполняются и мечты воплощаются. Пожелайте себе все, что только хотите, и верьте, что безграничная божественная любовь всегда с вами. Если у вас есть какая-то тревога или неразрешенный вопрос, обратитесь к божественной силе для благополучного разрешения и верьте, что вас услышали. Пребывайте в этом состоянии столько, сколько хотите. А сейчас представьте, что с небес спускается обворожительной красоты золотисто-розовый шлейф и окутывает вас. Вы чувствуете, что отныне и навсегда находитесь в полной безопасности, и божественная любовь с вами навечно. Сделайте глубокий вдох и откройте глаза. Скажите: «Призываю все высшие силы, сотворите мой новый мир в соответствии с божественным планом света». Поздравляю вас! Это феноменально сильная, очищающая и благостная медитация. Вы вступаете в контакт с самыми высокими планами своей души. Чудесные результаты не замедлят проявиться.